Глава 21. Открыв коробку, я пододвинул конфеты поближе к женщинам. Плотникова налила всем чай и заговорила. Я очень переживала из-за того, что стала убийцей. Пыталась понять, как же так получилось. Но в голове мало что из событий того рокового дня задержалось. Я помнила, как сидела дома, готовилась к докладу. В нашей библиотеке работало объединение «Читай больше». На собраниях мы рассказывали о разных хороших, но не очень известных массовому читателю книгах. У меня был выходной. Юрий куда-то ушел. Потом он вернулся, начал орать, ударил меня. Я убежала. Дальше туман. Вроде вернулась в квартиру. Или нет? Кажется, с Леной говорила. Или путаю. Вот слова ее отца врезались в мозг. «Аня, что ты наделала? Мужа убила!» «Ничего, я тебя прикрою. Иди ляг, тебе лучше поспать». «А у меня голова кружится, ноги дрожат». Потом Браткин ко мне в больницу пришел. Мне тогда вроде чуть легче стало, домой выписать хотели. Гриша сел на кровать и сказал, «Аня, ничего не бойся, тебя никто не подозревает. Смерть Плотникова признана самоубийством. А правда, что ты застрелила Юрия, умрет с нами. Тёма и Ленка хотят пожениться, нельзя детям жизнь ломать. Забудь навсегда то, что сделала. Будем жить одной семьей». Я ужаснулась. «Григорий, значит, это я убила мужа?» Он на меня с жалостью посмотрел. «Да, ты. Но знаешь, мерзавец сам напросился, наставил на тебя пистолет, и тебе пришлось защищаться». Вот тут мне плохо стало. На голову словно кастрюлю надели и по одной ее палкой стучать начали. Бум-бум-бум. Дальше связанных воспоминаний нет. Потом, когда я неожиданно в себя пришла и поправляться стала, сын объяснил, что я несколько лет как под наркозом жила. Вот какой Артему крест выпал. Его мать — убийца. Ужасно. Рассказчица устремила на меня взгляд полной тоски. «Знаете, если бы не Тёма, я бы призналась в содеянном. Очень тяжело, Иван Павлович, жить с таким грузом на душе. Когда пришла в себя, каждый день я в церковь ходила, молилась за Юрия, прощения у него просила. Плотников был жестоким человеком, но только Господь имеет право решать, когда кому умирать. Я мучилась, но на исповедь не шла, боялась, вдруг батюшка в полицию о моем признании сообщит. Не о себе беспокоилась, о Тёме думала и о Лене. Их ведь тоже за решетку упрячут, они же помогали Григорию Петровичу меня спасать. В какой-то момент в голову взбрело в Плавск съездить, и я попросила Тёму купить мне билет. А он сердито сказал, что незачем мне туда кататься. Я стала настаивать, хочу Григорию спасибо сказать, и Леночке тоже. Артем засмеялся. «Мама, некого и не за что тебе благодарить. Браткин умер, у него инфаркт случился. Его дочь давно замужем и не станет с тобой встречаться. Не хотел тебя расстраивать, поэтому молчал, но сейчас скажу. Елена подло поступила, украла у меня большую сумму денег. Лучше тебе о ней забыть. Браткины тебе не из любви, а из корыстного расчета помогали. Григорий Петрович мне условия выдвинул. Или я недоучку Ленку в Москве вуз устраиваю, содержать ее во время учебы буду, и тогда ты останешься на свободе. А если его дочь в Плавске будет жить, ты сядешь в тюрьму. Ничем ты им не обязана, свою игру они вели. Я дуру в институт пристроил. Лена в столице долго за мой счет жила, мы даже день свадьбы назначили, да она взяла и к богатому старику сбежала. Ну, все еще хочешь к ней со своим спасибо явиться?» Анна Сергеевна снова сделала короткую паузу, затем продолжила. «Понятно, что я мысли про Браткину из головы выбросила. Вот мерзавка какая оказалась. А потом вдруг, бац, приснился мне сон, ясный такой, словно наяву. Сижу в Плавске, в старой квартире. Входит Юрий, начинает на меня орать, бьет. Я убегаю в спальню, плачу. Муж за мной следом, и вид у него совсем озверелый, в руке пистолет». Мне сразу ясно стало, Плотников сейчас меня убьет. Как-то умудряюсь прошмыгнуть мимо него, бегу к выходу из квартиры, звоню к Лене, она открывает, и я просыпаюсь. Целый день потом этот сон в голове прокручивала, а следующей ночью он опять привиделся. и еще, и снова. В конце концов я поняла, не так все складывалось, ой, не так, как мне объясняли. Не убивала я Юрия. Оружием пользоваться не умею, боюсь его, никогда пистолет в руки не брала. Все-все вспомнила. Как Григорий Петрович в больнице мне сказал: «Аня, ты застрелила мужа, но я тебе помогу выкрутиться, ты же свою жизнь защищала». В тот день я ему поверила, а теперь душа твердила: «Нет, я не могла убить». Из груди рассказчицы вырвался очередной вздох, и видно было, что она сильно возбуждена. На момент, когда я совершенно уверилась, что ни в чем не виновата, снова заговорила Плотникова, мы с Темой уже отдельно жили, в разных квартирах. Я прямо покой потеряла и в конце концов позвонила сыну, попросила его приехать. А он в ответ: «Мама, некогда мне, к свадьбе готовлюсь. Скажи по телефону, в чем дело?» Про то, что у Артема невеста завелась, я тогда впервые услышала. Удивление не сдержала. Про Юрия забыла. «Давай сыночка расспрашивать, что за девушка, кто у нее родители, чем занимается, сколько ей лет, где живет?» Тема разозлился, попросил не суетиться, дескать, на днях он появится и все подробно расскажет. А мне обидно стало. Если сынок бракосочетание планирует, значит, давно с девочкой дружит, но мне ни словечком не обмолвился. Анна Сергеевна осеклась и из-под лобья взглянула на меня. Путано объясняю. «Вовсе нет, прекрасно вас понимаю», — заверил я. Она поднесла к губам чашку, но ее рука затряслась. Наталья схватила старушку за запястье и помогла ей вернуть чашку на стол. «Артем все не ехал», — продолжала Плотникова. «У меня нервы натянулись, и я сделала глупость. Вернее, это я сейчас понимаю, что поступила по-идиотски, но тогда мне казалось все правильно. Это, наверное, таблетки виноваты». Психолог погладила пожилую даму по плечу и подхватила нить рассказа. Мы с Анной Сергеевной долго обсуждали, почему она поехала в адвокатскую контору. Понимаете, у нее наслоились сразу два переживания. Ожили воспоминания о дне, когда был убит Юрий Николаевич, и Артем сообщил, что намерен жениться. Большинству женщин, чтобы слететь с катушек, хватит и одного – услышать о бракосочетании сына, а Анна Сергеевна — человек гиперэмоциональный. Понятное дело, она сильно разнервничалась, распереживалась и решила купить какое-нибудь успокоительное лекарство. К сожалению, женщины часто совершают такую ошибку. Не идут к врачу, а начинают пить всякие капли от нервов, которые им кто-то советует. Плотникова пошла в аптеку, поговорила с теткой за прилавком, та ей и дала коробочку хорошего лекарства. Вернувшись домой, обеспокоенная мать приняла большую дозу, ну, чтобы побыстрее успокоиться. Однако вместо этого совсем слетела с катушек. Препарат сильный, не всем подходит. У 10% больных вызывает возбуждение, и Анна Сергеевна оказалась из их числа. Лекарства начинают давать с 1/8 дозы, лишь постепенно ее увеличивая, а Плотникова для лучшего эффекта проглотила пару таблеток. Руки бы и голову той бабе из аптеки оторвать за то, что отпустила без рецепта сильно действующее средство. Решила доктора из себя изобразить. «Я очень-очень просила», — попыталась оправдать фармацевта старушка. Кротова махнула рукой. «Даже встань вы на колени! Идиотка не имела права продать эти пилюли без назначения врача». «И что случилось?» Анна Сергеевна возбудилась, побежала к соседке, с которой изредка общалась, а та... Еще одна глупая баба посоветовала поехать к адвокату, который помог ее дочери при разводе. Мать Брагина находилась под действием лекарства, поэтому совет соседки показался ей правильным. Уже зная, что было дальше, я продолжил за психолога. Адвокат сразу поняла, что перед ней неадекватный человек, и позвонила ее сыну. У адвокатессы мать с болезнью Альцгеймера, поэтому она предположила, что у посетительницы та же беда. Артем испугался, что впавшая в безумие мать начнет направо-налево кричать: «Я не убивала Юрия Плотникова!» Семейный секрет вылезет наружу. И поместил ее в частный дом престарелых. «Наталья, вы уверены, что Анна Сергеевна не стреляла в мужа?» «Да», — подтвердила та. «Только потому, что пациентке приснился сон?» — уточнил я. Психолог покраснела. «Нет, конечно. А вы, похоже, из категории мужчин, которые считают всех женщин идиотками. Но в отношении меня ошиблись. Я никогда не делаю поспешных выводов. С Анной Сергеевной я провела много сеансов. Она вспомнила все. Хотите знать, как обстояло дело?» «Внимательно выслушаю вас», — ответил я. Наталья откашлялась и повела рассказ. В тот день Юрий Николаевич начал избивать жену, потом схватился за оружие. Ранее Плотников никогда не грозил супруге пистолетом, орудовал кулаками, причем хитро, бил бедняжку по телу, лицо и руки не трогал, чтобы посторонние не узнали о насилии в семье. А тут внезапно направил на супругу дуло пистолета. Анна Сергеевна ускользнула, кинулась к соседке. Дом, где жила женщина, расселялся. В нем осталось лишь трое жильцов — Лена Браткина да супруги Плотниковой. Хитрый начальник милиции Григорий Петрович велел дочери и Юрию с Анной, с которыми общался, пока жил по соседству, не соглашаться на первые варианты, которые предложит мэрия. Предупредил Лену и ее потенциальную свекровь, мать Артема. «Пока вы не уедете, дом ломать не станут. Городу невыгодно задерживать снос ветхого жилья. На его месте уже запланирован коммерческий медцентр. Поэтому можете капризничать. Вам, в конце концов, найдут наилучшее жилье». Итак, Анна Сергеевна позвонила в дверь Лены. Браткина открыла и втащила ее в прихожую. Услышав о том, что во время скандала отставной военный угрожал жене пистолетом, девушка велела соседке сидеть тихо, а сама вышла на лестницу. Плотникову стало тошнить от перенесенного стресса. Она засела в туалете и никак не могла оттуда выйти. После рвоты у бедняжки открылся понос. Анна Сергеевна не знает, сколько времени провела в клозете. Когда же, наконец, вышла, Лена была уже дома, с кем-то разговаривала по телефону. Браткина сразу прекратила беседу и начала утешать соседку, объяснила, что Юрий Николаевич заснул. Плотникова может вернуться в свою квартиру, но сначала ей нужно выпить чаю с вареньем, чтобы успокоиться. Анна Сергеевна села к столу. Девушка заботливо налила ей напиток. Мать Артема осушила чашку, и дальше у нее полнейший провал в памяти. Следующее воспоминание — она лежит на диване в гостиной Лены, рядом сидит сын. Тот увидел, что мать очнулась, и сказал: «Мамулечка, тебе нужно умыться и внимательно выслушать дядю Гришу». У Плотниковой кружилась голова, ее тошнило, она никак не могла сообразить, каким образом ее мальчик, живший в Москве, внезапно очутился в Плавске. Но тут рядом возник Григорий Петрович. Выставив Артема за дверь, он заговорил: «Аня, я тебя понимаю. Давно пора было Юрке отпор дать. Не волнуйся, я все улажу». «Что случилось?» — пролепетала Анна Сергеевна. «Почему я у Леночки дома?» «А ты не помнишь?» — удивился милицейский босс. «Нет», — прошептала она, — «только отдельные фрагменты. Юрий начал меня бить, потом хотел пристрелить». «А, сообразила, я сама к Лене прибежала. Потом девочка сказала, что мне можно домой вернуться, угостила меня чаем». Дальше темнота. «Гриша, что происходит?» И Браткин поведал Ане Сергеевне, что она убила мужа. Но поскольку Артем с Леной хотят пожениться, он пообещал спасти будущую родственницу от тюрьмы. «Очень интересно», — задумчиво протянул я, не сдержавшись и перебив психолога. «И правда очень», — согласилась Кротова. «Однако слушайте, как все дальше развивалось». Анна Сергеевна пришла в ужас, сразу поверив Браткину. Ее, находившуюся в состоянии стресса, доставили в больницу, но в провинциальном городке оказались не очень умелые доктора, и там не было психолога. Невропатолог навыписывал подопечной гору лекарств, в том числе комбинацию из нескольких антидепрессантов. Лена Браткина каждый день навещала потенциальную свекровь, приносила бульон, котлетки, домашнюю выпечку. У больной отсутствовал аппетит, но девушка буквально заставляла ее есть, не уходила, пока она не пообедает. И всякий раз после этой трапезы через «не могу» на Плотникову через 10-15 минут наваливался сон. Проснувшись, Анна Сергеевна ощущала себя разбитой, усталой. Она пожаловалась врачу на свое странное состояние, а невропатолог буркнул: «Ничего особенного, вы перенесли стресс. Через некоторое время все наладится». Когда Плотникову выписывали из клиники, ей выдали рецепты. Покупать лекарства для будущей свекрови отправилась Лена. «Тетя Аня, по утрам принимай две голубые таблетки и одну белую, в обед розовую, а на ночь две коричневые капсулы», — дала рекомендации невеста сына. Плотникова была очень благодарна Лене. Та по нескольку раз в день заглядывала к ней, проверяла правильность приема лекарств. Больная постоянно ощущала сонливость. Она не желала гулять, смотреть телевизор, общаться со знакомыми, еле-еле бродила по квартире, а в основном спала. Потом Артем увез мать в Москву. Лена поехала с ними. У Анны Сергеевны почти не осталось воспоминаний о периоде, когда они вместе жили на съемной квартирке. Она существовала как младенец, ела, пила, спала. Но потом вдруг в ее голове просветлело, Плотникова очнулась и к вечеру сообразила. Леночка не принесла ей утром тарелочку с пилюлями. Понятное дело, Анна Сергеевна спросила у нее: «Мне больше не надо глотать таблетки?» «Прости, тетя Аня», — смутилась Лена. «В Москве перебои с поставками лекарств. Не волнуйся, я достану все нужное». «Знаешь, а у меня столько сил появилось», — воскликнула будущая свекровь. «Я прекрасно себя чувствую и спать совсем не хочу». «Здорово», — обрадовалась Елена. «Еще немного попьешь и на ноги встанешь». Период хорошего физического состояния Плотниковой совпал с подписанием документов на продажу квартиры, дачи, машины и гаража в Плавске. Анна Сергеевна была единственной наследницей мужа. Деньги она, естественно, отдала Теме. А потом Лена опять начала приносить будущей свекрови лекарства, и ту снова стала клонить в сон. Неизвестно, как бы развивались события дальше, но вскоре Браткина вдруг исчезла из квартиры. На следующий день Артем оставил все медикаменты на кухне и велел: «Мама, не забывай пить таблетки». Затем он убежал по своим делам. Анна Сергеевна, позавтракав и приняв утреннюю порцию пилюль, легла на диван, заснула, а проснулась под вечер. Дневной прием препаратов она пропустила. На ночь рассеянно проглотила одну капсулу вместо двух. Наутро вообще забыла про лекарства, в обед тоже о них не вспомнила. Ей опять стало хорошо, появились силы, туман в голове рассеялся. А дней через 10 она вдруг подумала: что если мое желание постоянно лежать вызвано не плохим состоянием нервов, а медикаментами? И Анна Сергеевна, не посоветовавшись с сыном, отправилась в районную поликлинику. Там она рассказала врачу про слабость, показала лекарства, которые принимала, а заодно бумажку, где рукой Елены было написано, сколько и какие пилюли надо глотать. Доктор схватилась за голову. «Кто вам все это назначил?» «Врач в Плавске», — ответила Плотникова. «У меня был стресс, вызванный самоубийством мужа». «Дорогая, конечно, вы не можете глаз открыть», — сказала невропатолог. «Доза лекарственных средств очень большая, и меня смущает их комбинация. В особенности удивляет применение вот этого препарата. Его дают агрессивным людям с психическими нарушениями. Кроме того, антидепрессанты нельзя пить годами. Давайте осторожно слезать с колес». Врач написала пациентке шпаргалку, как следует по убывающей принимать пилюли. Отменила голубенькие и коричневые капсулы, оставила одни розовые. Вскоре Плотникова ощутила себя полностью здоровой. Спустя некоторое время Тёма отселил ее. Анна Сергеевна стала жить одна, сильно тоскуя по общению с сыном. А еще ей было трудно материально. Артем не особо помогал ей деньгами, приходилось рассчитывать только на пенсию. Но она не жаловалась. Для нее было главным, что у Темы все хорошо. Сын встал на ноги, купил себе машину, работает.